5500! — закричал более решительный патриот. — 6600! — возразил бокалейщик. — 7000! — скричал кондитер с улицы Хемлинг, Жан Арбидек, наживавший себе состояние на сбитых сливках. — Продано! — скричал бургомистр Ван Трикас, видя, что никто больше не добавляет. И таким образом кондитер Жан Арбидек стал главнокомандующим кикандонскими войсками. Глава 12, где препаратор Игин высказывает разумное мнение, отвергнутое, однако, доктором Оксом. «Итак, учитель», — говорил на следующий день препаратор Игин, наливая ведрами серную кислоту в корыто своих огромных батарей. «Итак», — повторил доктор Окс, — «не был ли я прав?» «Без сомнения, но...» «Но? Не находите ли вы, что дело зашло слишком далеко, и что не следует возбуждать этих бедняк сверх мер?» «Нет-нет», — скричал доктор. «Нет, я пойду до конца». «Как хотите, учитель. Во всяком случае, этот опыт кажется мне решающим. И я думаю, уже пора...» «Что пора?» «Закрыть кран». «Вот еще!» — воскликнул доктор Окс. «Попробуйте только, и я задушу вас». Глава 13, где доказывается снова, что с высоты легче управлять человеческими слабостями. «Что вы говорите?» — спросил бургомистр Ван Трикас советника Никласа. «Я говорю, что эта война необходима», — твердо ответил советник. «И что настало время отомстить за нашу обиду?» «Ну, а я...» — едко ответил бургомистр. «Я вам повторяю, что если население Кикандона не воспользуется этим случаем восстановить свои права, оно покроет себя бесчестием». «А я вам объявляю, что мы должны немедленно двинуть армию на врага». «Прекрасно, сударь, прекрасно», — ответил Ван Трикас. «И вы это говорите мне?» «Именно вам, господин бургомистр. И вам придется выслушать правду, какова бы она ни была». «Сначала ее выслушаете вы, господин советник», — отпарировал Ван Трикас вне себя. «Ибо она выйдет скорее из моих уст, чем из ваших». «Да, сударь, да, всякое промедление было бы позорным. Вот уже 900 лет, как город Кикандон ожидает момента отомстить. И что бы вы там ни говорили, подходит это для вас или нет, но мы пойдем на врага». «Ах так!» — яростно возразил советник Никлас. «Ну, сударь, мы пойдем и без вас, если вам не хочется идти». «Место бургомистра в первых рядах, сударь». «Место советника тоже, сударь». «Вы оскорбляете меня. Вы противоречите моему приказу», — скричал бургомистр, сжимая кулаки. «Это вы меня оскорбляете. Вы сомневаетесь в моем патриотизме», — скричал Николас, сам становясь в боевое положение. «А я вам говорю, сударь, что кикандонская армия выступит не позже, чем через 2 дня. «А я вам повторяю, сударь, что и 48 часов не пройдет, как мы двинемся на врага». Нетрудно заметить, что оба собеседника защищали одно и то же. Оба хотели битвы, но возбуждение заставляло их спорить. Николас не слушал Ван Трикаса, Ван Трикас Николаса. Два старых приятеля обменивались свирепыми взглядами. Они готовы были броситься друг на друга. К счастью, в эту минуту раздался звон башенных часов. «Час настал!» — воскликнул бургомистр. «Какой час?» — спросил советник. «Идти на сторожевую башню». «Верно. И нравится вам это или нет, но я пойду, сударь». «Я тоже». «Идем». Идем. Из этих слов можно было бы заключить, что башня — место, назначенное ими для дуэли. Но все объяснялось проще. Бургомистр и советник, два главнейших чиновника города, должны были подняться на башню и осмотреть окрестные поля, чтобы выбрать подходящие позиции для войск. Несмотря на то, что оба желали одного и того же, дорогой они не переставали ссориться и осыпать друг друга оскорблениями. Раскаты их голосов были слышны на улицах, но никто не обращал на них внимания, так как в это время в городе спокойный человек показался бы чудовищем. Когда бургомистр и советник подошли к башне, они разъярились до крайности. Их лица из малиновых превратились в мертвенно-бледные, ведь бледность есть признак гнева, дошедшего до последних пределов. У подножия узкой лестницы произошел настоящий взрыв. «Кто пойдет первым? Кто первым поднимется по ступенькам винтовой лестницы?» Истина заставляет нас сказать, что здесь произошла драка, и что советник Никлас, забывая все, чем он был обязан своему начальнику, с силой оттолкнул Ван Трикаса и первым устремился наверх. Оба поднимались, толкаясь, прыгая через четыре ступеньки и не переставая браниться. Страшно было подумать, что может произойти на вершине башни, возвышавшейся над мостовыми города на 357 футов. Однако противники скоро запыхались, и на 80-й ступеньке уже еле шли, тяжело дыша. Но что за странность? Они внезапно перестали ссориться, и чем выше поднимались, тем молчаливее становились. Возбуждение их уменьшилось, и кипение в их мозгу прекратилось, как в кофейнике, отставленном от огня. Почему бы это? На это почему мы не можем дать ответа, но, достигнув одной из площадок в 266 футах над уровнем города, противники уселись и взглянули друг на друга без всякого гнева. — О, высоко! — сказал бургомистр, вытирая платком красное лицо. — Очень высоко! — ответил советник. — Знаете, мы на 14 футов выше колокольни Святого Михаила в Гамбурге. — Знаю, — ответил бургомистр с выражением тщеславия, простительным для первого чиновника в городе. Отдохнув, они продолжали восхождение, кидая любопытные взгляды сквозь бойницы, проделанные в стенах башни.